Татьяна Устинова. Хорошо забытое старое. Я сейчас не вспомню точно, сколько лет они были женаты. Лет 17, наверное, а может и больше, потому что пору, когда они женаты не были, никто из нас не застал. Мы познакомились, когда они уже были вместе, и мы никогда не задавались вопросом, как они, к примеру, встретились или что было до того, как встретились. Моя мама, Людмила Михайловна, называет такие браки с детского сада. Итак, они были женаты с детского сада. Ничего особенного, женаты и женаты, как все. Никакой романтики, никаких рождественско-пасхальных картинок с уютными домиками, развощёкими малютками и парочкой бриаров, возлежащих у ног. Да, на заднем плане еще обязательно должен быть семейный автомобиль, сверкающий лакированными боками, огонь в камине, выложенном речным камнем, и прислоненные к стене доски для сноуборда. Так вот, ничего этого нет. Да и они сами никак не Джонни Депп с Ванессой Паради. Лера то и дело принимается худеть, и все без толку, естественно. Мите вообще наплевать, как он выглядит, и она то и дело его улучшает, причесывает, приглаживает, одергивает сзади помятый пиджак. Дети тоже как дети, и тоже ничего особенного. Учатся в Москве в среднестатистической муниципальной школе, вовсе не в Лондоне. И учатся тоже так себе, средненько, как большинство известных мне детей. Я вообще всегда завидую родителям, у которых необыкновенные дети. Завидую и сержусь. Должно быть, от зависти сержусь-то. Сержусь и не верю ни одному слову, правда. Когда мне начинают рассказывать, что старший мальчик в свои 15 знает 4 языка и нынче изучает 5-й, как правило, народов майя, ибо китайский и вьетнамский уже освоен, играет в юношеской сборной по волейболу и на гитаре, а младший на утреннике в детском саду декламирует из Гомера, катается на коньках так, что вот-вот затмит Илью Авербуха, и с радостной детской улыбкой на пухлых губах встает каждый день в 5 утра, чтобы принять холодный душ и отправиться к репетитору по пению, я не верю и ничего не могу с собой поделать. Мне кажется, все это сладкие родительские мечтания, дурацкая попытка взрослых выдать желаемое за действительное, переложить на детей ответственность за собственную несостоятельность и незнание китайского языка. Короче говоря, у Леры с Митей совершенно средние дети, а они сами совершенно средние родители. Проблемы начались, когда ее повысили по службе, что ли. Нет, поначалу не имелось никаких проблем, а было сплошное веселье и радость жизни. Денег прибавилось значительно, жить стало свободней, служить интересней. Можно себе позволить и сапоги купить, и в отпуск слетать, не раздумывая мучительно, что предпочесть — отпуск или сапоги. Можно на выходные в Питер съездить всей сумьей, то есть всей семьей, как старательно выговаривал их младший мальчик, не обремененный репетитором по технике речи. Другое дело, что выходных вскоре совсем не стало. Ни в Москве, ни в Питере. Все дела, дела и все по службе. Да и Леру эти самые вожделенные выходные перестали интересовать. У нее же тоже, как и у меня, на руках одни мужики. А что бы нам ни говорили феминистически настроенные умницы-красавицы, знающие о жизни все, за ними, за мужиками, нужно постоянно ухаживать. Но не бывает в природе мужчин, которые станут готовить завтраки, выслушивать истории, приносить букеты, дарить браслеты, и так годами. Может, они и существуют, но это исключительно гаремные персонажи. А в гаремах мне как раз бывать не доводилось. Так или иначе, ухаживать приходится нам, девочкам, и завтраки подавать, и уроки проверять, и свежевыглаженные рубашки подносить, и истории выслушивать. Подчас нам совершенно неинтересные. И свекрови звонить, и пиджаки в химчистку сдавать. А как же иначе? Кроме того, у Леры начались командировки. А там как раз никому ничего подносить не нужно. А нужно, напротив, демонстрировать ум и красоту, принимать комплименты и ухаживание. Командировки подразумевают ухаживание и флирт. А как же иначе? После долгих лет служения Лера неожиданно осознала, что служить ей надоело хуже горькой редьки, и вполне можно не служить, а жить как-то по-другому, по-молодому, на полную катушку. Ведь все эти люди из ее нового окружения так и живут. Не серо, не скучно, не убого, а красиво и правильно. По крайней мере, ей так казалось, и я хорошо ее понимала. И тогда она решила, что пора разводиться. Мы, подруги близкие и далекие, не особенно ее и отговаривали. Ну а почему нет? Действительно, новая жизнь, новые люди, новые шансы. Бог с ним, с этим Митей. Он действительно какой-то никакой. Карьеры не сделал, уши врозь, дугою ноги и как будто стоя спит. Мы с Лерой во главе были уверены, что и развода никакого он не заметит. Тем более у него все есть. Завещанная бабушкой хрущевка в средненьком районе и прикупленная им самим средненькая машинка. Жених хоть куда, найдет другую, подумаешь. И мальчишек от него прятать она не собиралась. Встречайся на здоровье, проявляй заботу, отцовскую любовь. А что такое? Ничего особенного, так все сейчас делают. Я не знаю, как она ему объявила о разводе, что именно там было, но он очень быстро съехал из их общего дома в бабушкину хрущевку. А дальше началось непонятное. Лера, которую никто из нас никогда не видел плачущей, теперь по каждому поводу принималась рыдать, твердить, что жизнь кончилась, все пропало, больше никогда и ничего не будет. «Чего не будет-то?» — спрашивала я, но Лера не отвечала. А однажды я встретила Митю в парке, где он по субботам гулял с младшим. И была какая-то убийственная картинка. Я не знаю, как это объяснить. Развелись они летом, а встретила я его уже осенью. Холодно было, листья жгли, пахло горьким дымом и засыпающим лесом, умирающими листьями, близкими холодами. Он, нахохлившись, сидел на промерзшей лавочке и смотрел перед собой. А его сын в шапке с помпоном лез на какое-то бетонное чудище на детской площадке. Плод больной фантазии паркового архитектора. А потом перебегал к облупленной металлической лесенке. И на нее лез тоже. И кричал оттуда бодро. «Пап, посмотри!» «Ты знаешь, я ничего не понял», — сказал Митя, когда я глупо спросила, как дела. «Чем я стал нехорош? Она ведь мне так ничего и не объяснила. Все же было прекрасно». Я осторожно уточнила, может, все же не слишком прекрасно, раз уж все так получилось, и он махнул на меня рукой. «Мы в прошлом году здесь гуляли, вон там, где эстрада. Там уже все оттаяло, мы на краю сидели, и она мне за воротник засунула ледышку, представляешь? Ну, просто так, для смеху. А я ее никак не мог достать». И он засмеялся так, что я почему-то почти заплакала. Мы еще помолчали, а потом он сказал, что они, пожалуй, поедут. Нужно сдавать малыша бывшей теще, а она не любит, когда они опаздывают. И он поднялся. Высокий, молодой мужик, совершенно растерянный. «И знаешь, теща все время говорит, чтобы я от нее отстал, от Леры, а я и не пристаю. Я просто ничего не понимаю, правда». Тогда, после этой самой ледышки, засунутой в прошлом году за шиворот, я в первый раз подумала, что, может, на самом деле все неправильно. Может, мы ошиблись. Может, было за что бороться. Может, нужно было Леру отговаривать, скандалить, произносить всякие пошлые, никому никогда не помогающие слова вроде «опомнись», «приди в себя», «не разрушай семью», «у вас же дети». И я решила поговорить с мамой. Есть такой прекрасный способ получить ответы на мучительные и неясные вопросы, на которые нет и не может быть ответа. Это поговорить с мамой. На самом деле, нам только кажется, что мы умнее всех. Вернее, нам хочется, чтобы мы были умнее всех. А как же? Родители ничего не понимают, их жизненный опыт никуда не годится. Они жили в другое время, в других условиях, в другой стране. И это все чепуха. чепуха и самоуверенность, ибо все, что мы проходим сейчас, в нашей средней школе, они уже прошли в своей и выпустились, и сдали экзамены. Времена, может, и поменялись, только вопросы в экзаменационных билетах остались, и еще неизвестно, на какую оценку мы-то сдадим. Мама долго слушала меня, пожимала плечами, фыркала. Она не особенно любит душещипательные истории такого рода, да и Митю с Лерой знает не слишком близко. Кроме того, как всякая мама девочек, наша тоже уверена, что любая девочка заслуживает непременно принца, а наши мужья подкачали, ибо таковыми решительно не являются. «Мне кажется, ты чего-то не понимаешь», — сказала мне моя мама в конце концов. «Развод — это же поражение, а как иначе?» «Нет, если бы он был алкоголиком или хулиганом или тунеядцем, в устах моей мамы тунеядец значит совершенно пропащий. Тогда нужно было разводиться 100 лет назад, а не сейчас. Но, насколько я понимаю, он совершенно нормальный. В устах моей мамы нормальный — это высшая похвала». «Кроме того, — продолжала мама, — он порядочный человек. Почему-то сейчас об этом почти не говорят, а это же самое главное. Просто вам повезло, и вы никогда не имели дела с непорядочными. Вот вы разбрасываетесь. Вы просто очень благополучные, только и всего. И поэтому делаете глупости. Но это от молодости, это пройдет. А Лере передавай привет». «От какой молодости? Наша молодость давно минула. Мы взрослые, и мы умнее всех, я это точно знаю». «А может, нет? Может, не умнее? Вдруг мы дуры, и мама права, не умеем ценить тех, кто рядом с нами?» Вот новая и свежая мысль, правда? Некоторое время я готовилась к разговору с Лерой, такому серьезному и обстоятельному, который бы все расставил по своим местам. Я даже речь придумала, честно. И опоздала. Лера позвонила и студенческим шепотом сообщила, что Митька пригласил ее на свидание, и она согласилась. И теперь не знает, что надеть, чтобы поразить его в самое сердце. И мы некоторое время серьезно и обстоятельно обсуждали, что же именно следует надеть. Теперь они мечутся, то ли прямо сейчас подавать заявление в ЗАГС, чтобы обратно пожениться, то ли подождать до лета.